Часть вторая. В гостях у драконов. Глава первая. Мне было холодно. Нет, даже не так. Мне было очень холодно и очень одиноко. После того, как тьма схлынула, я обнаружила себя на каком-то неприступном скалистом утесе. Совершенно одна, босая, из одежды только злополучное полотенце, которое по-прежнему упрямо пыталось упасть с меня при каждом резком движении. Впрочем, на этом утесе было очень опасно шевелиться. Он оказался настолько узким, что я могла сделать всего несколько шагов, не опасаясь при этом свалиться в пропасть, на дне которой клубились облака. Но самое ужасное заключалось в том, что я страшно замерзла. Резкий ветер трепал полотенце, рискуя в любой момент сорвать его. Острые камни прибольно кололи босые ступни, и никакого укрытия от непогоды. Отвесная стена скалы уходила высоко вверх и вниз. Я села, прижавшись спиной к надежному камню, обняла колени, силясь таким образом сохранить хоть немного тепла. Да, когда я думала о том, что желаю оказаться как можно дальше от Вейланда, то явно не это имела в виду. Быть может, стоит воспользоваться своим загадочным даром и переместиться в более приятное место. Это была интересная мысль, правильная и своевременная, и я немедленно решила ею воспользоваться. Изо всех сил зажмурилась, представляя себе безопасное с моей точки зрения убежище. На ум почему-то ничего не шло. Квартира Влада, где я проживала последний год? Крайне сомнительный выбор, ведь туда в любой момент мог заявиться сам хозяин. Наверняка он начнет выяснять отношения. Мол, почему это я осмелилась не явиться на назначенное свидание, а самый страшный грех — почему не отвечала на его звонки? Родительское жилье. Опять-таки, далеко не лучшее решение. Нет, мама, безусловно, пожалеет и посочувствует мне, но истории про другой мир точно не поверит, а потом начнет свои обычные нравоучения, мол, у всех дочери, как дочери, вышли замуж, завели детишек, одна я в свои 25 не пришей кобыле хвост. Хоть бы вне брака, что ли, родила. Она мне поможет. К тому же Лизе, моей старшей сестре, тоже пока не везет в любви, а о ребенке она давно мечтает. Три-то женщины как-нибудь справятся и прокормят одного младенца. Словно в ответ на мою последнюю мысль, в животе недовольно забурчало от голода, плечи заледенели от ледяного ветра, большие пальцы ног я вообще не чувствовала. Да, как-то не так я представляла себе спасение от злобного сатрапа Вейланда. И вообще, пусть себе с Генриеттой целуются и милуются, а я и без него прекрасно обойдусь, как обходилось столько лет. В конце концов, мы знакомы меньше суток, а все окружающие уже уверены, что мы должны создать крепкий и счастливый союз. С какой стати вообще? У меня и свой жених имеется. Правда, при воспоминаниях о Владе мне стало совсем грустно. Говоря откровенно, я абсолютно не хочу возвращаться к нему. Наши отношения были подобны тягостной тюрьме, из которой я никак не могла найти пути к бегству. Казалось бы, что проще — сказать человеку, что не хочешь быть с ним. Но каждый раз, когда я собиралась это сделать, в мыслях сам собой звучал голос матери. Про мой возраст, про мое неумение задержаться ни на одной работе, про мою общую безалаберность и какую-то всеобщую неприспособленность к жизни. А Влад при всех его недостатках хорошо зарабатывал. Да, он требовал отчета за каждый потраченный рубль, но при этом был не жадным. И со временем я привыкла не выбрасывать чеки сразу же после покупки, а складывать их в отдельную коробку. К тому же он любил готовить и не гнушался взять в руки половую тряпку или пылесос. Как говорится, что еще для счастья надо? За короткий срок Влад своей надежностью сумел очаровать всех моих родных, и особенно маму. Последняя так вообще верила, что без него я пропаду в бурных водах жизненных перипетий. Да, я пыталась ей рассказать про наше несовпадение характеров, но она все мои жалобы считала мелочами, не заслуживающими внимания. Подумаешь, вымещает он на мне злость и неудовольствие по вечерам. Так это понятно. Слишком напряженная и ответственная у него работа. Извечная женская мудрость гласит, нельзя трогать мужа полчаса после прихода с работы. Лучше кинуть в него куском хорошо прожаренного мяса и спрятаться до тех пор, пока он не поест и не придет в благодушное настроение. Остальные дурные привычки Влада мать тоже не принимала всерьез. Но контролирует все мои звонки и каждый день просматривает историю браузера. Ревность не порок, как говорится. К тому же, что мне скрывать? Запрет краситься и надевать юбки она тоже не считала чем-то из ряда вон выходящим. В конце концов, кожа лучше будет. А юбки при нашей погоде, когда зима длится дольше половины года, это уже не просто излишество, но прямое вредительство здоровью. И в конце концов, у каждого человека должен быть недостаток. У Влада эта привычка за всем следить и всеми командовать. Подумаешь, зато не бьет, не пьет, не гуляет, заразу в дом не приносит. За таким мужем можно быть, как за каменной стеной. Вот только мне рядом с ним было трудно дышать. При каждой его командировке у меня словно крылья за спиной вырастали. И как же было тяжело осознавать, что это лишь глоток свободы перед возвращением в прежнее унылое и серое существование, где за каждую провинность, даже самую малейшую, меня ожидала суровая выволочка. Увы, мать бы не поняла, если бы я захотела расстаться с Владом, да никто бы не понял. Напротив, многие гадали, что же он нашел во мне, уверенный в себе, красивый мужчина с хорошей зарплатой и такое серое ничтожество, как я. Я считала, что была нужна ему лишь для одного. На моем фоне он возвеличивался. Казался себе еще более значимым и успешным. Я играла для него роль фона, на котором так удобно было позировать. И в глубине души я понимала, что по доброй воле Влад меня ни за что не отпустит. Более того, иногда я мечтала, что он изменит мне. Изменит самым грязным и подлым образом, и я поймаю его на обмане. Надеюсь, хотя бы после такого мои родные простят мне это расставание. Но Влад оставался идеальным, а я... Я почти смирилась с ролью подушки для битья, и в этом плане бегство в другой мир стало настоящим спасением для меня. — Никто мне не нужен, — чуть слышно прошептала я. — Ни Влад, ни Вейланд. Я и одна прекрасно проживу. Правда, на голом скалистом утесе жить было как-то, ну, совсем невыносимо, уж очень холодно и голодно. Пожалуй, хватит медлить. Самое время воспользоваться своим столь неожиданно открывшимся магическим даром, и я бы могла переместиться в какое-нибудь место, совсем не обязательно возвращаться в родной мир, главное, чтобы в моем временном убежище было тепло и уютно. Угу. Опять угодишь в неприятности, не переминул сарказмом заметить внутренний голос. С отцом Вейланда ты уже познакомилась. Теперь с матушкой хочешь поздороваться? Я тяжело вздохнула. Зябко обхватила себя руками. Да хоть с прадедушкой. Право слово, еще несколько минут на этой проклятой скале, и я заболею воспалением легких. Понятия не имею, есть ли в этом мире антибиотики, и как-то не жажду на своей шкуре испытать все достижения здешней медицины. Вдруг тут лечат только заговорами да подорожником. Короче, самое время отсюда исчезнуть. С этими мыслями я крепко-накрепко закрыла глаза и попыталась представить себе какое-нибудь милое безопасное убежище. Разожженный камин, шкура животного на полу перед ним, и я сижу в глубоком кресле и неспешно попиваю горячее вино. Желудок буркнул в ответ, и я тут же исправилась. Ну, то есть пью вино и заедаю его мясом. Наверное, я провела не меньше минуты, старательно жмурясь, но ничего не происходило. Ветер по-прежнему трепал мое тонкое полотенце, грозясь в любой момент унести его подальше. А еще, по-моему, начал накрапывать дождь. Пока еще не сильный, но в любой момент грозился перейти в настоящий ливень. Уж больно темные и зловещие тучи собрались над головой. — Да, не везет так не везет, — пробормотала я, приоткрыв один глаз и уныло осмотревшись. Выступ на скале остался совершенно прежним, и меня невольно кольнула чудовищная мысль. А вдруг мне суждено умереть здесь? Вдруг никто не найдет меня, и я погибну от холода, голода и жажды? Даже более того, вдруг никто и не собирается искать меня? В конце концов, как я верно недавно заметила, у Вейланда есть Генриетта, и она, наверное, устраивает его куда больше в роли жены. Мамочка! Испуганно всхлипнула я, когда эта мысль полностью дошла до моего сознания. Вскочила на ноги, осторожно ступая босыми ногами по острым камням, подошла к краю небольшой площадки и боязливо посмотрела на дно пропасти. Да, самостоятельно я отсюда точно спуститься не сумею. Увы, не обладаю я навыками скалолазания. Что мне оставалось делать? Только позвать верховного мага. Он ведь колдун как-никак, вдруг каким-нибудь образом услышит мой отчаянный призыв о помощи. — Вейла! — голос задрожал и сорвался. Я слишком долго провела на пронизывающем ветру, горло словно обхватило колючей проволокой. Каждый звук выходил с невыносимым трудом и болью. Да, заорать у меня не получится. Впрочем, вообще сомневаюсь, что Вейланд меня услышит. По-моему, меня закинуло на какой-то край света. В следующее мгновение я внезапно услышала свист разрезаемого воздуха. Что-то мерно билось, неумолимо приближаясь ко мне. Я попятилась к спасительной стене. Понятия не имею, что это такое, но мне это уже заранее не нравится. Непонятный шум становился все громче и громче, неуклонно приближаясь, и внезапно серый сгустившийся туман прорезала узкая треугольная морда, покрытая крепкими роговыми щитками. — Мама! — окончательно севшим голосом прошептала я. — Дракон! Прямо над моей головой зависла огромная крылатая рептилия. Каким-то чудом она удерживала себя на месте, тяжело взмахивая массивными кожистыми крыльями с шипами на конце. Сильный ветер, поднятый ими, рвал с меня полотенце, которое я удерживала из последних сил. В следующее мгновение дракон почти положил морду на площадку, где я нашла себе пристанище. Я вжалась спиной в ледяной камень горы, испуганно уставившись в холодные змеиные глаза дракона. Неожиданно вертикальный зрачок его расширился. Из ноздрей пошли тоненькие струйки дыма. Сейчас меня испепелят. И это была моя последняя мысль перед тем, как дракон выдохнул целый вихрь пламени. Я успела зажмуриться в ожидании невыносимой боли, но вместо этого повеяло приятным жаром. Он мгновенно согрел мои озябшие ладони и почти онемевшие от холода ступни. Как-то мигом перестало першить в горле, а из носа больше не текло, как будто дракон выдул из меня все признаки начинающейся простуды, и что-то теплое поселилось глубоко внутри, что позволяло мне больше не обращать внимания на ледяной ветер. Внезапно я обнаружила, что огонь, пляшущий вокруг меня, улегся. Морда дракона по-прежнему покачивалась всего в нескольких шагах от меня. Я понятия не имела, как ему удается держать себя в воздухе настолько неподвижно. — Маленькая испуганная человеческая особь! — неожиданно пророкотал голос. Он не был мужским и не был женским. Он был нечеловеческим, что ли? Я совершенно не сомневалась, что это произнес дракон, но при этом я не видела, чтобы его пасть как-то шевелилась. — Как же ты попала в огненные горы? — продолжила рептилия. — Да еще залезла туда, куда не каждый маг заберется. Одна, без снаряжения, в такой смешной одежде. Я покраснела и поплотнее запахнулась в полотенце. Их не надо было мне стирать джинсы. Подумаешь, погуляла бы в грязных, ничего страшного бы не произошло. — Впрочем, разговоры будем разговаривать позже, — сказал дракон. — Ты устала, я чувствую твой голод. Поэтому, по законам гостеприимства, я обязан сначала накормить тебя, обогреть, и лишь потом наступит время бесед. — Дракон предлагает мне свой кров? Это было необычно и несколько пугающе. Как-то не кстати вспомнились многочисленные легенды и сказки, прочитанные в детстве, про злых коварных драконов, которые похищают девственниц и... Собственно, интересно, а что драконы потом делают с девственницами? Всегда волновал этот вопрос. Право слово, не спят ведь они с ними. Как бы это помягче выразиться? Размеры не совсем совпадают. Точнее, совсем не совпадают. Да и физиология с анатомией, подозреваю, совершенно разные. Люди ведь млекопитающие, а драконы — рептилии. Но зачем тогда драконы похищают девушек? — Едим мы вас! — дракон неожиданно фыркнул дымом из ноздрей, каким-то чудом угадав мои мысли. — Горчицей обмазываем и едим. — И облизнулся длинным раздвоенным языком. Все. Этого откровения моя нежная, трепетная душа уже вынести не смогла. Я очень красочно представила свою дальнейшую участь. Дракон уносит меня в пещеру, а там нас ждет уже накрытый стол. Беда только в том, что я на этом пиршестве буду играть роль главного деликатеса. И я села в обмороке, словно воочию увидев картину жестокой расправы. — Эй, ты чего? — успела услышать я встревоженный голос дракона, и совсем уж тихо и недовольна. — Какие сейчас нежные девицы пошли! Понятия не имею, сколько времени я пробыла без сознания. Почему-то мне показалось, что не особенно долго. В памяти осталось ощущение полета, а тело еще хранило ощущение прикосновения к чему-то очень жаркому. В этот раз я не торопилась открывать глаза, внимательно прислушиваясь к происходящему. А то, мало ли, вдруг окажется, что меня уже выставили на стол в качестве основного блюда, и чудовище только ждет того момента, когда я очнусь, чтобы приняться за трапезу. Кто знает, вдруг крики и мольбы жертвы способствуют улучшению пищеварения. — Ты никак не можешь без своих шуточек, Гиемо! — неожиданно услышала я недовольное женское замечание. Как ни странно, в этой фразе не было характерного змеиного присвиста, поэтому я не сомневалась, что она была сказана человеком. — Напугал бедняжку до полусмерти! — продолжила распекать незнакомка какого-то Гиемо. — Подождите-ка. Гиемо? Это имя было мне знакомо. Я видела его в дневнике призрака. Ну, точнее сказать, вряд ли Вейланд О'Шох, отец нынешнего верховного мага, был призраком, когда его вел. Хотя, по-моему, это на редкость глупая идея — называть отца и сына одним именем. Даже в моем мире мне это не нравилось, только путаницу создает. Ладно, не будем пока о верховном маге и его сварливом папаше. Гиемо. По всей видимости, так звали предыдущего короля дракона. — Совершенно верно, — ответил мне на сей раз мужской голос, почти неуловимо срываясь на шипение в начале слов. Я плотнее зажмурилась. — Ой, сдается, кое-кто тут читает мои мысли, и мне это совершенно не нравится. — Можешь прекращать притворяться, — продолжил мужчина. — Не бойся, деточка! Поддержала его женщина. «Никто тебя тут есть не собирается. Просто мой муж отличается весьма своеобразным чувством юмора». Мужчина жалобно ойкнул, как будто при этом его ткнули локтем в живот. «Ну, если меня так дружно уверяют, будто ничего страшного не происходит, постараюсь поверить. В конце концов, не думаю, что драконам прямо уж так необходимо поедать своих жертв, глядя им прямо в глаза. Да и потом, какая из меня пища? Так...» Кожа и кости только. Хотя кто этих драконов разберет? Может, из меня холодец собрались сварить? — Ну, хорошо. Недоверчиво протянула я и, наконец-то, открыла глаза. Быстрым взглядом окинула обстановку вокруг и не удержалась от вздоха полного облегчения. Потому что я лежала на самой обычной кровати, правда, просто-таки гигантских размеров, и была прикрыта самым обычным одеялом. Хвала небесам! А то я ожидала увидеть себя на богато сервированном столе, щедро политой горчицей и с пучками петрушки в волосах. На всякий случай, кстати, я потрогала свои волосы, улыбнулась, ничего в них не обнаружив. Затем незаметно ощупала себя под одеялом. Так, а одежды на мне нет. Это мне нравится уже намного меньше. — Прости, твоя тряпка, которой ты так усердно прикрывалась, слетела и где-то потерялась, когда я нес тебя сюда. — покаянно произнес мужчина, сидевший на кресле чуть поодаль. Я перевела на него взгляд, восхищенно вздохнула. О, какой это был мужчина! Длинные светлые волосы были перехвачены на лбу простым кожаным шнурком. Ярко-зеленые глаза словно светились в полутьме комнаты. Просторная белая рубаха и темные штаны не могли скрыть его отличного телосложения, в меру мускулистого, но тем не менее не перекачанного. Незнакомец понял мои эмоции на свой счет, на его губах заиграла снисходительная усмешка, полная скрытого превосходства. — Красавица, ты пыл-то свой поубавь! Этот мужчина давно и прочно женат! — недовольно произнес женский голос. Я с немалым трудом оторвалась от разглядывания незнакомца, посмотрела на женщину, которая стояла за высокой спинкой его кресла, почти неразличимая в полумраке, царившем в комнате. Словно почувствовав мое затруднение, мужчина лениво прищелкнул пальцами, и шар, плавающий под потолком, вспыхнул ярче. Мне приветливо улыбнулась невысокая и полноватая женщина в просторном домашнем платье с передником поверх. Ее темные вьющиеся волосы были убраны в обычную косу, синие глаза лучились добротой и затаенным смехом. Если честно, контраст между этой парочкой был настолько разительным, что я невоспитанно приоткрыла рот. Нет, женщину, конечно, нельзя было назвать дурнушкой. Чувствовалось в ней что-то очень мягкое и домашнее. Наверное, мать и хозяйка она отличная. Но от мужчины веяло смертельной опасностью. В его расслабленной позе угадывался хищник, который даже в момент отдыха готов к нападению. — Не переживай, ты не первая удивляешься этому. Опять подслушал мои мысли мужчина, ласково посмотрел на женщину и жалобно попросил. — Дорогая, а можно еще немного вина? И качнул пустым бокалом, который держал в правой руке. — Это будет уже второй бокал, милый, — проворковала женщина. Она говорила спокойно, даже с небольшой иронией, но вот только мне почему-то стало не по себе. Сразу же захотелось закрыться одеялом с головой. Ох, сдается, я подозреваю, кто в этой паре главный. — Я сегодня совершил подвиг, — неожиданно тонким плаксивым голосом заявил мужчина. — Спас девушку, между прочим. Без меня она бы замерзла на том утесе. Ей еще повезло, что ее гарпии не почуяли. А то я бы подоспел к самому окончанию пиршества. Неужели я не достоин награды? — Награда, говоришь? Незнакомка взяла бокал из его рук, задумчиво пожевала губами, затем опасливо осведомилась. — А ты горных троллей не начнешь задирать? — Когда это я первым лез в драку? — возмутился мужчина. Правда, это прозвучало настолько фальшиво, что он сам это понял и смущенно покраснел. — Да постоянно! — женщина недовольно тряхнула головой. — То у троллей пару пещер завалишь, потом самому же приходится расчищать да перед старейшинами извиняться, то молодых гарпий. В стаю сгонишь и заставляешь их в хороводе кружиться, пока они на землю не упадут от изнеможения. Еще перечислять? — Так они первые задираются, — пробормотал блондин. Правда, теперь это прозвучало совсем тихо. Тяжело вздохнул и взмолился. — Ну, пожалуйста, последнюю капелюшечку вина. Честное слово, я из замка и крыла не покажу. — Ладно, поверю тебе в последний раз. С откровенным сомнением пробормотала женщина, затем пригрозила. — Смотри, обманешь? На себя и пеняй. Месяц одним сырым мясом будешь питаться, да на шпиле замка спать, повиснув на хвосте вниз головой. На порог спальни даже не пущу. Клянусь своим пламенем, да не погаснет оно никогда в моей груди, Тереза! — торжественно пообещал мужчина. Тереза недоверчиво покачала головой, но затем все-таки отправилась к дверям спальни. Правда, на самом пороге остановилась, обернулась к нам и сказала. — Смотри, Гиемо! Не смей приставать к гостье. Узнаю, все крылья повыдергиваю. Даже и не думал, — вроде как искренне возмутился мужчина. И вообще, на ней уже печать преображения, значит, она видела начало процесса. И, кажется, я уже догадываюсь, кто будет ее избранником. — О, гений мой! — Тереза негромко рассмеялась. — Хочешь похвалиться своим умом? Не передо мной, милый. Как будто я не в курсе, что верховный маг Вальгендии — это наследный титул. Все они Вейланды, — усмехнулась и доверительно сообщила мне. По мне-то глупость несусветная. Где это видано, чтобы из поколения в поколение сыновей называли только одним именем? Я вспомнила Сан Саныча с моей предыдущей работы. Тихий, зашуганный, грозной женой электрик, который после каждой семейной ссоры приходил на работу с внушительным фингалом под глазом, после чего запирался в подсобке и заливал горе водкой. В такие дни его не трогала даже заведующая. Напротив, с материнской заботой оставляла около двери тарелочки с бутербродами и салом, которое сама коптила. Мол, негоже единственного мужчину обижать, а ссоры... Все мы люди, у всех в семьях бывают черные дни. Впрочем, не суть важна. Я вспомнила этого бедолагу лишь по одной причине. А ведь и в нашем мире была распространена такая традиция. Но все-таки своего сына Сан Саныч назвал Василием. А тут множество поколений людей с одинаковыми именами и фамилиями. Есть все-таки в этом что-то нездоровое. Интересно, а у верховных магов дочери когда-нибудь рождались? Спросила я первое, что пришло на ум. Замерла в ожидании ответа Терезы. Неужели она скажет, что несчастных девочек тоже называли Вейландами? Это как-то уж чересчур. Рождались, конечно, удивленно отозвалась она. Помнится, у отца нынешнего верховного мага имелись целых 3 дочери. И все Вейланды? Искренне ужаснулась я. В этот момент, не выдержав, грохнул хохотом Гиему. Благодаря своей способности читать мысли, он уже давно догадался, куда я клоню, но из последних сил сдерживался, кусая губы. Однако мой финальный вопрос заставил его громко рассмеяться. — Вейланды! — простонал он, кулаком утирая слезы. — Я так и представляю званый королевский ужин. Познакомьтесь с семейством Ошох, пожалуйста. 3 девицы и верховный маг. Их имена вам будет очень легко запомнить. Все Вейланды! Я недовольно нахмурилась. Не понимаю, почему он так веселится? А как еще я должна была расценивать этот рассказ? — Нет, милочка моя, — проговорила Тереза, дождавшись, когда раскаты хохота Гиему стихнут. Сестры Вейланда носят обычные имена — Гвендолин, Ивория, Олия. И украдкой пригрозила кулаком Гиему, который все еще всхлипывал после своего приступа безудержного веселья, после чего тихонько выскользнула из комнаты, отправившись за вином. — А если бы у отца Вейланда не получилось сына? — не унималась я. — Если бы его жена рожала только дочерей. И опять в памяти всплыл пример. Ольга Николаевна, мамина подруга, они с мужем воспитывали 5 дочек. Помнится, ее муж все грозил, что они будут стараться до победы, то бишь до желаемого наследника фамилии. Но, увы, последняя беременность выдалась у Ольги Николаевны тяжелой. Роды завершились экстренной операцией, и отцу семейства пришлось навсегда забыть о своей мечте. «Между прочим, пол ребенка зависит только от мужчины», — поторопилась выложить я те знания, которые еще каким-то чудом задержались в моей голове после школьного курса биологии. «Y-хромосомы и всякое прочее». А то вдруг Гиема поведает мне, что таких неудачливых женщин в этом мире принято со скалы скидывать. «Да что ты говоришь?» — искренне изумился тот. «Неужели от мужчины?» А мы-то тех дурех, которые не могут мужу сына подарить, на съедение гарпиям отдаем. А оно вон как оказывается. Я вспыхнула от гнева, открыла рот, готовая разразиться яростной тирадой о недопустимости такого поведения в цивилизованном обществе. Но тут перехватила смеющийся взгляд мужчины, и мой воинственный пыл тут же развеялся без следа. Издевается, гад такой. Между прочим, я ведь не виновата, что почти ничего не знаю об этом мире. Никто мне так и не удосужился поведать о местных традициях и обычаях. Я вон даже название страны только что узнала. То Генриетта меня убить пыталась, то якобы умирающего короля за руку держала. — Как он? — с тревогой перебил мои рассуждения Гиема, пояснил в ответ на мой удивленный взгляд. — Как Азиэль? Он хорошо перенес перерождение. — Понятия не имею, — честно ответила я, пожала плечами и добавила. Когда я видела его величество в последний раз, то он был жив и здоров. Правда, не сказать, чтобы нормально выглядел. — Это хорошо, — задумчиво протянул Гиему. — Он справится. Он обязательно справится. Я верю в своего мальчика. Он истинный сын своего отца. И с нескрываемой гордостью приосанился в кресле. Все, я окончательно перестала что-либо понимать в происходящем. Получается, Азиэль — сын Гиему? Но я всегда считала, что король правит до самой смерти, а потом на престол всходит его наследник. Но куда больше меня занимало тайны многочисленных Вейландов. Так все-таки, что же происходит, если в семье верховного мага рождаются исключительно девочки? В этот момент в комнату вернулась Тереза, которая несла в руках полный бокал вина. Гиему при виде него оживился, никак не прореагировав на мой мысленный вопрос. С предвкушением облизнулся и в просящем жесте протянул к женщине руки. — Это последний, — строго предупредила она, не торопясь отдавать вожделенный напиток Гиему. Тот усиленно закивал, показывая, что понял ее слова. Тереза еще несколько секунд буравила его подозрительным взглядом, затем, вздохнув, все-таки вручила долгожданный фужер. — Вейланды, — несмело напомнила я. — А что с ними не так? — лениво удивился мужчина, одним глотком почти ополовинив бокал. Затем театральным жестом хлопнул себя по лбу. — Ах, да! Почему традиция не прерывается? Ответ до безобразия прост, мое бедное неразумное дитя. В семье верховного мага всегда первым рождается мальчик. — Да неужели? — я недоверчиво ухмыльнулась. — Вот прямо всегда-всегда. — Всегда-всегда, — спокойно подтвердил Гиему. — Без исключений, — не унималась я. — Без исключений, — на сей раз подала голос Тереза. — А у короля, — спросила я, — тоже всегда первым рождается мальчик? — Нет, почему? — Гиема пожал плечами. — Драконицы, говоря откровенно, злее, они лучше охраняют границы. В семье короля действует другое магическое ограничение. Престол наследует тот, кого изберет драконий камень. Не обязательно старший, но всегда достойнейший. Я закрыла глаза и потрясла головой. Нет, по-моему, я все-таки медленно, но верно схожу с ума. Драконий камень — это еще что за невиданная штуковина? Она не понимает, — в этот момент произнесла Тереза. Не забывай, что она из другого мира и не знает даже основ нашего мироустройства. Глаза Гиемы внезапно полыхнули зеленым. Зрачок вертикально сузился, став нечеловеческим, и я изо всех сил прижала к груди одеяло, как будто эта тряпка могла защитить меня от опасности. — И в самом деле... — пробормотал он. В его голосе при этом опять прорезалось отчетливое змеиное шипение, почти неразличимое при предыдущем разговоре. — Иномерянка замужем за верховным магом, — продолжил он задумчиво. — Это необычно. «Да не собираюсь я замуж за этого самого Вейланда!» — возмутилась я, подумала немного и добавила, желая, чтобы мои слова прозвучали как можно убедительнее. «И вообще, он мне не нравится!» Гиемо насмешливо вскинул бровь, и меня невольно кинуло в жар. Как-то вдруг вспомнилась сцена моего знакомства с верховным магом, обнаженный мужчина, стоящий подле кровати, то, с каким нескрываемым удовольствием я глазела на его фигуру. Ну, будем откровенны, на одну определенную часть тела. — И вообще у него девушка есть, — пробормотала я. — Это как ее? — Генриетта, — завершила я с тяжелым вздохом. — А у меня жених имеется. Честно говоря, не хотела я сейчас вспоминать Влада. Странное дело, но я совершенно не скучала по нему. Напротив, мне стало словно легче дышать. Я больше не боялась в самый неожиданный момент услышать навязчивую трель мобильника, а самое главное, за прошедшие часы никто ни разу не отчитал меня. — У Вейланда имеется невеста? — вроде как искренне изумился Гиема, одним глотком осушив бокал. Так уж получилось, что при переселении из одного мира в другой я свалилась Вейланду прямо на голову, — ответила я. Именно в тот момент, когда он примило развлекался с этой самой Генриеттой. Почему-то мой голос на последней фразе обиженно дрогнул, я осеклась и нахмурилась. Ой, что это со мной? Не все ли мне равно, с кем и как часто развлекается Вейланд? На сей раз рассмеялась уже Тереза. Прыснула от смеха, но почти сразу усилием воли остановилась. — Милая моя, ты вроде как взрослая девочка, — весело сказала она. — Даже жених у тебя имелся. То есть знаешь, откуда дети берутся. Неужели для тебя открытие тот факт, что постель — это еще не повод для знакомства? — Я воспитана в старых традициях, — гордо фыркнула я. — И, безусловно, хранишь свою невинность для жениха? — лукаво спросил Гиему. Я думала, что покраснеть сильнее невозможно, но, как оказалось, ошиблась. Мои уши запылали таким невыносимым пламенем стыда, что я буквально видела отсветы этого огня на стенах комнаты. — Дорогой мой, умерь свой пыл! — строго одернула его Тереза, посочувствовав мне, подумала немного и сурово добавила. — И вообще, шел бы ты отсюда! — Куда? — изумился Гиему. — Да куда хочешь! Тереза легкомысленно пожала плечами. — Слетай в троллью деревню, к примеру. Подыши там огнем на их священное дерево. Старейшина Глук жаловался, что оно засыхать стало. Сам знаешь, что без пламени дракона у дива дерева корни гнить начинают. Да и молодежь их приструнить надобно. Твой отец на медне жаловался, что отряд чрезмерно наглых особей, которые считают совет старейшин пережитком прошлого, пару недель назад недопустимо близко к людским поселениям видели. Он распугал их, конечно, гнал до самого тролльего зуба, но все равно это нехорошо, милый мой. Когда начинаются подобные вылазки, то это означает только одно — скоро у троллей начнется бунт. Молодые да горячие опять выступят против векового уклада и попытаются свергнуть старейшин. — Почему я должен вникать в эти вопросы? — проныл Гиемо, однако послушно поднялся из кресла, оставив пустой бокал на полу. — Вообще-то драконы и тролли испокон веков считались врагами, а я должен участвовать в их дележе власти и негласно поддерживать старейшин. — Потому что старейшины помнят, что война пахнет кровью и смертью. Голос Терезы неожиданно зазвенел от негодования. — Старейшины знают, как больно терять близких, и старейшины сделают все, лишь бы не окунуться опять в это безумие. А молодежь? Что молодежь? Для молодежи война — это что-то прикольное и веселое. Побегали, попрыгали, дубинами помахали. Им пора преподать урок, дорогой мой. Лучше получить рану в разыгранном бою, чем потерять голову уже в настоящем. — Да иду я, иду. Сделал несколько шагов к двери, затем остановился и с нескрываемой надеждой обернулся к Терезе, спросив. — А венца на дорогу не нальешь? — Прочь, шалопут! Тереза шутливо замахнулась кулаком, и Гиему моментально исчез. Причем исчез он в самом буквальном смысле слова. Только что он стоял передо мной. Как растворился в воздухе! Только на полу осталась огромная чернильная клякса, которая быстро впитывалась в пол, щупальцами мрака вползая в щели между каменными плитами. — Давно бы так! — неодобрительно проговорила Тереза, посмотрела на меня, заговорщицки подмигнула и посетовала. — Мужчины! Элементарных вещей не могут понять! Неужели так трудно догадаться, что тебе было бы неплохо одеться хотя бы? — Действительно. — пробормотала я, невольно признав ее правоту. — Нет, будут болтать и болтать, пока им по шеям не пообещаешь заехать. Тереза воинственно пригрозила кому-то невидимому кулаком, затем посмотрела на меня и коротко спросила. — К платьям приучена или воительница? — А? — глупо переспросила я. — Что она хочет услышать от меня? Говоря откровенно, мой боевой опыт ограничивался лишь взятием штурмом кабинета участкового терапевта в районной поликлинике. Но одно это, по-моему, дорогого стоит. Попробуй пробиться через стройные и ровные шеренги бабулек, неважно, по очереди или без нее. Строй они держат похлеще римских легионов, и все равно рискуешь клюкой по хребту огрести, если кому-то покажется, что ты непочтительно относишься к их возрасту. — Штаны с рубахой уважаешь? — прямо спросила Тереза, осознав, что я не понимаю намеков. — Или юбку притащить? — Да мне, в общем-то, без разницы, — робко призналась я. Тяжело вздохнула, вспомнив свои постиранные и забытые в обиталище сварливого призрака джинсы. Пожалуй, от них бы я точно не отказалась. Более удобной одежды не найдешь. — Хм. Тереза задумчиво потерла подбородок, окинула меня таким взглядом, как будто была способна видеть под одеялом. Наконец, сомнением протянула. — Штаны дам, только задницей в замке не крути. — Даже не думала! — возмутилась я столь нелепому предположению. — Драконов в замке много, — продолжила Тереза, словно не услышав моего восклицания. Они народ горячий, на любую незамужнюю девицу сразу стойку боевую делают, и плевать им на верховного мага, Вейланд далеко. Я украдкой поежилась. Что-то мне не нравятся ее слова, ну, очень не нравятся. Такое чувство, будто я угодила в настоящий вертеп вседозволенности. Да не бойся, — уже мягче добавила Тереза, заметив, как я напряглась. Никто тебя тут не тронет, силком, по крайней мере. Опасаться надо другого. — Чего же? — полюбопытствовала я. — А вот сама увидишь, — пообещала мне Тереза. Не буду скрывать очевидное, от ее слов повеяло смутной угрозой, хотя женщина приветливо улыбалась. И я опять с тоской подумала о том, в какие же неприятности угодила в очередной раз.